повесть о Петре и Февронии Муромских. Есть в земле российской город, называемый Муром. В нем, как рассказывают, правил князь по имени Павел. И вот случилось так, что дьявол, искренне ненавидящий род человеческий, вселился в летающего змея и стал прилетать к жене князя. Жене князя Павла он являлся в виде змея. Всем же остальным представлялось, что сам князь сидит с женою своею. Жена не утаила от мужа, что случается с нею, и рассказала ему все. Князь задумался. Не знаю, что и сделать со змеем. Как убить его? Выспроси у него, отчего ему суждена смерть. Когда тот злой змей опять прилетел к жене, она стала льстить ему и с почтением спросила: «Ты много знаешь. Знаешь ли кончину свою? Какова она будет и от чего?» Добрый обман верной жены обманул лукавого обманщика. И ненароком он открыл ей свою тайну. «Смерть мне суждена от Петрова плеча, от Агрикова меча». Жена поведала мужу, что сказал ей змей. Князь же недоумевал, что значит «от Петрова плеча, от Агрикова меча». У князя Павла был брат по имени Петр, и князь рассказал ему все. Князь Петр, услышав, что змей назвал его имя, начал думать, как бы убить его. Но его смущало, что он не знал, где раздобыть Агриков меч. Была же вне города церковь Воздвижения. Пришел в нее князь Петр, помолился, и явился ему отрок, сказавший: «Княже, я покажу тебе Агриков меч. Иди за мной». И показал ему скважню в алтарной стене между керамидами, а в ней лежал меч. Доблестный князь Петр взял меч и с того дня искал подходящего времени, чтобы убить змея. Каждый день Петр ходил к брату своему и к снохе приветствовать их. Случилось ему прийти в покое брата своего и от него в покое снохи. У нее увидел брата своего, от которого он только что вышел. Поняв пронырство лукавого змея, он, желая твердо убедиться, пошел к брату и спросил его, выходил ли он из покоев своих. Тот ответил, что не выходил и у жены своей не был. Тогда князь Петр сказал: «Никуда не выходи из покоев своих. Я иду сразиться с лукавым змеем». И, взяв Агриков меч, пошел в покое к снохе. Там увидел он змея, видом подобного брату. Но Петр, твердо удостоверившись, что это не брат, но лукавый змей, ударил его мечом. Змей обратился в свой естественный вид и пал мертвым в судорогах, забрызгав князя Петра своею кровью. От той вражьей крови тело Петра покрылось трупьями, и открылись язвы, и напала на него тяжкая болезнь. Стал он искать врачей, но ни один не мог ему помочь. Прослышав, что в Рязанской земле много врачей, князь Петр повелел вести себя туда. Сам же он не мог сидеть на коне от своей тяжелой болезни. Когда его привезли в Рязанскую землю, он послал своих приближенных искать врачей. Юноша, слуга его, заехал в село Ласково. Подъехал он к воротам одного дома, во дворе не видит никого. Он вошел в дом, нет никого, кто бы его услышал. Вошел в горницу и увидел чудное зрелище. Сидит девица одна, ткет полотно, а перед нею скачет заяц. И сказала девица: «Плохо дому без ушей, а горнице без очей». Юноша не понял ее слов и спросил, где хозяин этого дома. Она же в ответ: «Отец мой и мать ушли плакать взаймы, брат же мой пошел через ноги смотреть смерти в глаза». Юноша снова не понял ее речей, только дивился, видя и слыша такие чудеса, и сказал: «Вошел я к тебе и вижу тебя за работой и зайца, скачущего перед тобой, и слышу странные слова, и не пойму, что говоришь». «Чего же ты не понимаешь? Ты пришел в дом и в горницу мою вошел, и увидел меня, сидящий в простом платье. Если бы был во дворе пес, он почуял бы тебя и залаял. Пес — уши дома. А если бы в моей горнице было дитё, увидело бы оно тебя и сказало мне: дитё — очи дома. А отец мой и мать пошли на похороны и там плачут. А когда за ними смерть придет, другие будут плакать над ними, ибо это плач взаймы. Я говорила тебе о брате. Отец мой и брат — древолазы. В лесу они собирают с деревьев дикий мед. Брат же мой нынче пошел на свое дело, полез высоко на дерево и через ноги смотрит на землю, как бы не сорваться с высоты и не разбиться насмерть. Потому я и сказала, что он через ноги на смерть глядит». Сказал ей юноша: «Вижу, что ты дева мудрая. Скажи мне свое имя». «Меня зовут Феврония, а я слуга муромского князя Петра. Князь тяжело болен, весь покрыт струпьями и язвами от крови свирепого летающего змея, которого убил своею рукою. У себя он не нашел, кто бы излечил его, потому велел привести себя сюда. Слышал, что здесь много врачей. Мы не знаем, где они живут, и ищем их здесь. Тот сможет его излечить, кто потребует князя твоего себе», — сказала девица. Юноша спросил: «Что такое ты говоришь, потребует себе? Если кто излечит князя, он того богато одарит. Скажи мне имя врача, кто он и где живет». «Приведи князя твоего сюда. Если будет добросердечен и невысокомерен, то будет здоров». Юноша скоро возвратился к своему князю и поведал ему все подробно, что видел и слышал от девицы. Петр велел вести себя к ней. Привезли его во двор. Он послал слуг своих спросить, кто же врач, который может излечить его, и обещал его богато одарить. Девица же без обиняков ответила: «Я врач, но даров мне не надо. Мое слово таково: если не буду его супругой, нечего мне и лечить его». Князь же Петр пренебрег ее словами, подумав, как князю взять в жены дочь древолаза. А сам послал к ней сказать: «Пусть лечит, если излечит, то возьму ее в жены». Когда ей сказали слова князя, она взяла маленький сосудец, почерпнула хлебной закваски, дунула на нее и сказала: «Истопите своему князю баню, и пусть помажет этой мазью свои струпья и язвы, но один струп пусть оставит. И будет здоров. Князь велел затопить баню, и, желая испытать, так ли мудра девица, как сказал юноша-слуга, послал ей пучок льна, сказав: «Сия девица хочет, чтобы я взял ее в жены ради мудрости ее. Если мудра, то пусть, пока я моюсь в бане, сделает из этого пучка льна мне сорочку, порты и полотенце». Девица, услышав слова князя, велела слуге: «Полезай на печь и сними поленце». Он подал ей поленце, она, отмерив 5, сказала: «Отсеки вот столько от поленца». Когда же слуга сделал, как она повелела, Феврония сказала: «Возьми чурочку, дай ее князю и скажи: пока я лен очешу, пусть твой князь приготовит мне из этой чурочки станок и все снаряжение, чтобы я могла соткать ему полотно». Слуга принес князю чурочку и передал ему слова Февронии. Князь же сказал: «Иди, скажи девице, что невозможно сделать станок из такой чурочки и в столь короткий срок». Слуга вернулся к Февронии и передал ей речи князя. Феврония же ответила: «А разве возможно в такой короткий срок из такого малого пучка льна соткать взрослому мужчине сорочку, порты и полотенце?» Слуга снова пошел к князю и сказал ему ответ Февронии. Он же удивился ее мудрости. Помылся Петр в бане и помазал язвы и струпья мазью, что дала ему Феврония. Только один струп, как она ему велела, оставил непомазанным. Вышел он из бани, а наутро увидел, что все тело здорово и гладко. Только остался тот струп, что он не помазал. Дивился князь своему скорому исцелению, но не захотел взять Февронию в жены из-за ее низкого рода и послал ей дары. Она же не приняла их. Поехал князь в свою отчизну, в город Муром, и был совсем здоров. Но от непомазанного струпа с первого же дня стали расходиться струпья на теле его, и вскоре он вновь покрылся струпьями и язвами. Снова поехал князь к Февронии за исцелением. Приехав к ее дому, со стыдом послал к ней посла, прося излечить его. Феврония же, немало не гневаясь, сказала: «Если будет мне супругом, будет исцелен». Тогда он дал ей твердое слово, что возьмет ее в жены. Она же опять дала ему ту же мазь и сделала все, как раньше. Князь вскоре выздоровел и взял ее в жены. Так Феврония стала княгинею. Прибыли они в отчизну свою, в град Муром, и жили благочестиво и праведно. Вскоре скончался князь Павел, о котором речь была прежде, и князь Петр стал самодержцем в городе Муроме. Бояре муромские не взлюбили Февронию из-за наветов своих жен, ибо те не хотели, чтобы государыня над ними была неродовитая, и стали они наговаривать на нее князю: «Она за столом не умеет сидеть, а перед тем, как встать, собирает со стола крохи, как голодная». Князь Петр захотел испытать свою княгиню и повелел Февронии обедать за одним с ним столом. Когда кончился обед, она собрала в руку крохи по своему обыкновению. Князь Петр взял ее за руку разжал ей пальцы и увидел на ее ладони зерна благовонного ладана. С того дня он больше ее не испытывал. Через некоторое время пришли к нему бояре в ярости и говорили: «Хотим служить тебе по правде, как нашему самодержцу, но не хотим, чтобы княгиня Феврония была государыней над нашими женами. Если хочешь быть самодержцем, найди себе другую княгиню. А Феврония пусть возьмет себе богатство всякого и идет куда хочет». Блаженный князь Петр никогда не впадал во гнев и спокойно ответил: «Скажите о том Февронии. Послушаем, что она скажет». Неистовые же бояре, потеряв всякий стыд, устроили пир, и когда охмелели, начали как псы лаять и говорить: «Госпожа княгиня Феврония, весь город и бояре говорят тебе, дай нам то, что мы у тебя просим». Она ответила: «Возьмите, что просите». Они все в один голос закричали: «Мы, госпожа, все хотим князя Петра! Пусть будет самодержцем над нами, но наши жены не хотят, чтобы ты была госпожою над ними. Возьми богатство всякое и уходи, куда хочешь». Феврония ответила: «Обещала вам, что вы получите то, что просите. Дайте же и вы мне, что я попрошу у вас». Они же, злодеи, обрадовались, не ведая будущего своего, и клятвенно обещали ей беспрекословно дать то, что она попросит. Она сказала: «Ничего не прошу себе, только супруга моего, князя Петра. Если сам захочет, не будем спорить», — ответили бояре. Дьявол подсказал им: «Если не будет князя Петра, то поставят себе другого князя». И каждый боярин в уме своем хотел стать самодержцем. Блаженный князь Петр не мог оставить жену свою ради княжения и решил покинуть Муром. Злочестивые бояре приготовили им суда на реке, ибо под Муромом течет река, называемая Ока, и поплыли они вниз по реке. Когда пришел вечер, пристали они к берегу. Князь же Петр начал думать: «Что будет дальше? Сам я своей волей отказался от княжения». Княгиня же Феврония, поняв его мысли, сказала: «Не скорби, князь милостивый, Бог не оставит нас в нужде». Когда готовили ужин, повар срубил ветки и повесил на них котлы. После ужина княгиня Феврония ходила по берегу и, увидев срубленные ветки, благословила их и сказала: «Пусть вырастут из них на утро высокие деревья с ветвями и листьями». Так и сбылось. Встав утром, нашли, что те ветки стали большими деревьями. Когда слуги стали складывать пожитки в суда, чтобы плыть дальше, пришли вельможи из Мурома и сказали: «Господине княже, мы пришли к тебе от всех вельмож и от всего города. Не оставь нас сирыми, возвращайся в отечество свое. Многие вельможи в городе друг друга перебили, ибо каждый хотел стать самодержцем, и все от меча погибли. Оставшиеся в живых все мы, хоть и прогневили тебя, молим тебя и твою княгиню, не оставляйте нас, рабов своих. Хотим вас и любим, и просим». Вернулись в Муром князь Петр и княгиня Феврония. и княже Левограде том, как чедолюбивые отец и мать. Всех равно любили, только не любили гордости и грабежа. Принимали странников, насыщали голодных, одевали нищих, избавляли несчастных от напастей. Когда же пришел конец их жизни, они стали молить Бога, чтобы им приставиться в один час, и повелели вытесать из одного большого камня единый гроб с преградой посредине, и завещали положить тела их в том гробу. Сами же в одно время облачились в иноческие одежды и приняли монашество. Князь Петр был наречен Давыдом, а княгиня Феврония — Ефросинией. Феврония, нареченная Ефросинией, вышивала для соборного храма Богородицы воздух с ликами святых. Блаженный же князь Петр, нареченный Давыдом, прислал к ней сказать: «Сестра Ефросиния, душа моя уже хочет покинуть тело, но жду тебя, дабы вместе отойти». Она же в ответ: «Подожди, господине, дошью я покров в святую церковь». Он вторично посылает к ней: «Еще недолго могу ждать тебя». И третий раз послал к ней: «Уже час мой настал, не могу больше ждать тебя». Она же заканчивала воздух, только у одного святого не вышло ризы. Кончив вышивать лицо, воткнула в покров иглу и обмотала вокруг нее нитку, которой шила, и послала к блаженному Петру, нареченному Давыдом, о том, что она готова приставиться вместе с ним. Помолившись, предали оба вместе чистые свои души в руки Божии месяца июня в 25-й день. После их представления захотели люди похоронить Петра внутри города, в соборной церкви Пречистой Богородицы, а Февронию вне города, в женском монастыре, в церкви Воздвижения. И сделали им отдельные гробы и положили их врозь. Общий же гроб, который они повелели истесать из единого камня, остался стоять пустым в соборной церкви внутри города. Наутро люди увидели, что их гробы пусты, и тела их обретаются внутри города, в соборной церкви, в едином гробе, который они повелели для себя истесать. Неразумные люди, которые и при жизни хотели их разлучить, не захотели оставить их вместе и после их приставления, они снова переложили их в отдельные гробы и опять разнесли по разным местам. И снова наутро обрели их в едином гробе. Уже больше не осмеливались прикоснуться к святым их телам и положили их в едином гробе, как они сами повелели, в соборной церкви Рождества Пресвятой Богородицы внутри града. И лежат они там на просвещение и на спасение граду тому.